По случаю 23-летия со дня кончины Ким Ир Сена, прогрессивные люди мира воздают ему дань наивысшей чести. Во многих странах и регионах мира образованы комитеты по воспоминанию о Ким Ир Сене, в том числе в Международной ассоциации восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идей Чучхе и политики Сунь-Кунь, учрежден Международный комитет по воспоминанию о великом вожде Ким Ир Сене. В Нигерии, Пакистане и Сербии в национальном масштабе организованы комитеты по воспоминанию о Ким Ир Сене. СМИ разных стран мира передали, что Ким Ир Сен является основателем эпохи самостоятельности, непобедимым стальным полководцем, выдающимся стратегом, титаном руководства, ветераном мировой политики и олицетворением человеколюбия. Между тем, король и великая королева королевства Камбоджа прислали крупные корзины цветов в наше посольство в своей стране. Делегации политических партий, министерств, правительств, организаций, учреждений разных стран, региональных организаций и представителей разных кругов населения нанесли визиты в наши представительства. Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки в торжественной обстановке состоялась церемония возложения корзины цветов к фотопортрету Ким Ир Сена. В Гвинее и Индонезии церемония посещения теплиц цветов Ким Ир Сенхуа. Вот таким образом повсюду в мире сотни раз проходили культурно-политические мероприятия. Тем более африканский интернет-семинар «Вечное солнце», что открылся при участии представителей Международного оргкомитета, региональных и национальных оргкомитетов, форма в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, политических партий, организаций, приверженцев идеи Чучхе африканских стран, наглядно показал чувство горячего почтения людей мира к солнцу Ким Ир Сену.